В НКВД царил трудноописуемый бардак, связанный отнюдь не с войной, а с очередной административной чехардой. 20 июля 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР НКВД и НКГБ были объединены в единый НКВД СССР. Это при том, что 3 февраля того же 1941 года тот же Президиум того же Верховного Совета принял указ той же железобетонной силы о разделении НКВД СССР на НКВД СССР и НКГБ СССР. Берия, уступивший было половину царства Меркулову, вновь стал главным, и в связи с этим по всему ведомству шла параноидальная перестановка, которую только усиливали сводки с фронтов и все новые и новые энциклики взвинченного руководства. Указ об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, постановление об организации местной противовоздушной обороны в городах и населенных пунктах РСФСР, указ об организации борьбы в тылу германских войск и т.д. и т.п. Это была адская бумажная волокита, причем адская в прямом смысле этого слова, и товарищ Ковальчук только поворачиваться успевал, чтобы угодить всему начальству разом. Уж лучше бы на фронт отправили сукины дети, чем так, по одной жилочке вытягивать. Но на фронт Ковальчука, разумеется, не отпускали. Николаича он расколол за 40 секунд. Благо, сразу было ясно, что внутри нет ничего ни опасного, ни плохого. Просто малохольный деревенский парень, настрадавшийся на окраине мира, может, даже юродивый. Хотя, скорее всего, просто очень голодный. В армию его было нельзя, хотя пацан и многословно клялся, что ему уже 18. Врал, причем безнадежно. А постановление СНК СССР об устройстве детей, оставшихся без родителей, еще блуждала где-то в аппаратных недрах, ожидая 23 января 1942 года. Проще всего было, конечно, обратиться к другому приказу, совсем свеженькому, от 17 ноября 1941 года, согласно которому особому совещанию НКВД СССР выдавалась лицензия на убийство номер один, право выносить меры наказания по делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР, разумеется, вплоть до расстрела. Товарищ Ковальчук мысленно возложил тощего, даже как будто звенящего Николаича на весы Немезиды и кряхтя достал из стола газетный сверток. «На-ка, сынку, поешь!» — пропел он бархатистым тенорком, из которого не могла вытравить певучую украинскую ласковость ни Москва, ни чертова служба. Николаич, заурчав, вцепился зубами в ржаную горбушку, накрытую толстым в палец шматом домашнего сала. «Житомирская. Мамка солила», — пояснил Ковальчук. «Мамка-то у тебя есть?» Николаич, не отрываясь от еды, покрутил головой. Мамки у него не было. Только рваные портки да тень от длинных девчачьих ресниц на обглоданных голодных скулах. Ковальчук по бабье вздохнул. Такие же ресницы были у его сыночки, малюсенького, смешного хлопчика, которого еще в 36-м за неделю сожрала скарлатина. Жена сразу после похорон уехала к родителям на Украину, сказала: «Не могу, Петро, ни тебя видеть, ни твою проклятую Москву». Как будто его кто-то спрашивал, нравится ему Москва или нет, как будто он вообще мог выбирать. Николаич проглотил последнее сальное волоконце, облизал пальцы и быстро, как зверек, огляделся. «Давайте я вам полы тут помою», — предложил он. и окно. Другого способа сказать спасибо Николаич просто не знал, не научили. Товарищ Ковальчук посмотрел на затоптанный, зашорканный пол, и лицо его прояснело. «Ай, помой!» — весело согласился он. «И помой! А я до складу. Только смотри, пацан, утекешь — пристрелю». Николаич не утек и стал сыном районного отдела НКВД города Москвы. При полном пайке и дармовом обмундировании День Победы он встретил уже совсем человеком в звании сержанта при Главном управлении войск по охране тыла действующей Красной армии ГУ ВВ НКВД. Образованием сержант Самохов по-прежнему не блистал, но и в дураках не ходил, потому товарища Сталина больше любить и охранять вовсе не стремился. Божественная любовь к отцу всех народов сошла с него на нет вместе с юношескими прыщами и голодной худобой. Николаич раздобрел, заматерел, выслужил отличное жалование и научился всем опасным и искусным подковерным играм, без которых невозможно существование ни в одной крупной иерархической структуре. Несмотря на свои 19 лет, он слыл отличным оперативником, хитрым, цепким, начисто лишенным даже намека на сантименты. Товарища Ковальчука, все-таки не успевшего увернуться от одного из указов, к тому времени уж 3 года как расстреляли. Николаич его почти не вспоминал. Линд, конечно, понимал, что Самохов Василий Николаевич приставлен к нему не в качестве денщика, но ради бога, почему нет? Толковый и расторопный соглядатый, 100 раз лучше какого-нибудь безрукого, но вдохновенного соратника. Хозяйство академика, оказавшись в сноровистых руках Николаича, покатилось вперед без скрипа и толчков, будто отлично налаженная и любовно смазанная телега трудолюбивого хуторянина. К тому же Николаич был забавный и даже по-своему трогательный. Линд чувствовал с ним странное и неясное ему самому родство, которое объяснялось, может быть, внешним сходством, так и не рассказанных друг другу судеб, а может, каким-нибудь биохимическим пустяком, особым сочетанием феромонов или совпадающим уровнем окситоцина. Ведь все чувства, которые мы друг другу испытываем, если вдуматься, всего-навсего активация гуанин, нуклеотида связанных протеинов, своего рода химическая приязнь сигнальных молекул, больше ничего. Единственное, что слегка огорчало Линта, это отношение Николаича к Галине Петровне. «Ну что ты, право слово, Николаич, что она тебе сделала?» Уговаривал он, не замечая, что говорит тем же тоном, которым увещевал бы большую вредничающую собаку. И Николаич тоже совершенно по-собачье отворачивал насупленную морду, не удостаивая ответом. Ревновал. «Ну не хохлись, хороняка. Давай выкладывай, что там у нас? Кроватку добыл?» Линд трепал легкой рукой волкодавий загривок. И Николаич, размякая, кивал. «Ясное дело, добыл. Самую лучшую из лиственницы. 10 в ней выненчить можно, а все с носу не будет». «Да куда мне 10? С этим не знаю, что буду делать. Ты тоже думаешь, что сын будет, а, хороняка?» «Сын», — уверенно отвечал Николаич. «Пузо у нее вон, а как высоко сидит. Ровно глобус проглотила, и кожа чистая. Это только девки материну красоту пьют, а от парней бабы всегда хорошеют». Линд, едва удерживая на лице перекосившуюся волчью ухмылку, вспоминал горячую, чуть солоноватую кожу на беременном животе жены. То, как она закрывала глаза, подчиняясь его нажиму. Живой, сильный, влажный жар у нее внутри, и словно по контрасту всегда прохладные соски, бледно-розовые, тонкокожие и такие нежные, что их хотелось собирать, едва прикасаясь губами, будто раннюю, слабую, вот-вот готовую осыпаться малину. Всепонимающий Николаич вздыхал. «Скоро уж вернется домой, потерпите. Врачи сказали, в аккурат к концу января родит». И точно. 31 января 1959 года Галина Петровна родила. Сделала она это, вопреки всеобщим переживаниям, легко, по-кошачьи, от первой мягкой схватки до момента, когда акушерка, ловко держа лилового, будто чернослив младенца, под сморщенный плоский задик, толстым голосом пропела «Сынок!». Прошло минут 30, причем 10 из них Галина Петровна ковыляла из курилки. Ребенок показался ей страшненьким, но, слава богу, не настолько омерзительным, как Линд. Правда, через сутки, когда мальчика впервые принесли кормиться, Галина Петровна устроила медперсоналу полноценную истерику. Малейшая попытка сына присосаться к груди вызывала у нее настоящие судороги. Врачи метались, пытаясь исключить невесть, откуда взявшуюся эпилепсию, но на самом деле Галине Петровне было просто противно. Успокоилась она так же внезапно, как и зашлась, но ребенка кормить отказалась категорически и даже запустила в медсестру банку необыкновенно красивых топленых сливок. Это был предвестник будущих феерических бурь, о которых в Энске потом ходили страшноватые, как сказки Бажова, и такие же красочные легенды. Сцеживаться, впрочем, Галина Петровна любезно согласилась, и новорожденного, посовещавшись, решили кормить из бутылочки. Молока у нее оказалось столько, что хватило еще двум недокормышам, внуку директора огромного оборонного предприятия. Дочка директора оказалась тугосисей, плаксивой дурой, и позднему, драгоценному, выстраданному детенышу какого-то партийного небожителя, который долгие десятилетия вымаливал у своих богов прощения за то, что, по их же приказу, расстреливал несчастных по темницам, пока не получил, наконец, желанный приплод. Крошечную, луноликую дочку с китайскими глазками и огромным, не помещающимся во рту языком. Ребеночка да уненка в роддоме все очень жалели и даже уговаривали сдать его нахрен государству как бракованного. Но мать девочки, немолодая, некрасивая, немилосердно лишенная не только будущего, но даже капли молока, часами качала свою умственно отсталую кроху с такой исступленной нежностью, что было ясно, зубами за нее загрызет насмерть, но не оставит. К сыну Линта никто, кроме проворных медсестер, не подходил. Даже имя ему дал Николаич, уже после того, как сгорающий от нетерпения Линт «Ни разрыва, ни шовчика! Можно, можно!» отвез Галину Петровну домой и чуть ли не сутки не выпускал из спальни. Разве что попить воды, да в очередной раз сцедиться. «Пусть будет Борик, что ли», — присудил Николаич, неумело качая крикливого, увесистого младенца и смутно припоминая, что у них в Елбане Борьками звали самых качественных и породных козлов. Так сын Галины Петровны и Лазаря Линта стал Бориком. Трудно было представить ребенка, который был бы до такой степени не нужен никому. Линт оказался озабочен своим отцовством до смешного мало. Должно быть, добираясь до Авраама, который родил Исаака, который родил Иакова, который родил Иуду, и так далее, со всеми занудными остановками, во всех неисчислимых родах 13 израильских колен, Ген иудейского чудолюбия так ослабел, что попал в Линтову кровь совершенно выдохшимся, как старые никчемные духи. А может, весь его пыл ушел на Галину Петровну, в конце концов, с высоты его 60-летия, она в свои 19 была таким же точно ребенком, только гораздо более хрупким и ранимым, чем новорожденный Бутуз, который по 100 раз в день задристывал пеленки и требовал жрать с таким натужным лиловым ревом, что ясно было, ломом засранца не зашибешь, можно даже не пытаться. Галина Петровна сына не любила. Это было совершенно понятно и даже извинительно. Но он был живой и беспомощный, и за ним надо было ухаживать, как она ухаживала бы даже за противными крысами в красном уголке. Просто потому, что она советский, а значит, моральный человек, а не какой-нибудь проклятый фашист или американец. И Галина Петровна честно поднимала Борика, пеленала, терла ему спинку, чтобы срыгнул, но не испытывала при этом ничего, кроме тупого, усталого удивления. Неумелая, как любая молодая первородка, она еще и совершенно не справлялась с бытовой сущностью своего нового положения. Бутылочки надо было кипятить, молоко сцеживать, киснущие в тазу пеленки и марлевые подгузники стирать, полоскать и проглаживать с двух сторон. Галина Петровна похудела, осунулась, подурнела. По ночам она сбегала в детскую и часами сидела, напряженно прислушиваясь к тихому сопению Борика, словно любая нормальная мать, вот только мечтала она не о том, чтобы малыш подольше поспал, а о том, чтобы вообще не проснулся. Бесшумным крошечным призраком входил Линд, синеватый в предутренней темноте, обманчиво ненастоящий. «Так не может больше продолжаться, ты себя уморишь. Давай возьмем няньку, в конце концов. Николаич уже 100 раз предлагал, говорил, есть у него какая-то баба на примете. Ну, что ты капризничаешь?» Галина Петровна упрямо крутила головой. Шпионские бабы Николаича ей были не нужны. Достаточно того, что он сам бывает у них по 100 раз на дню. Тихий, страшный, как упырь. Деловито распоряжается, суетится, и нет-нет, да поймает взгляд Галины Петровны и тоненько улыбнется самым краем рта, мол, помнишь уговор, сучка? Галина Петровна помнила. «Ну, полно, не плачь, Фейгеле!» Линд подходил ближе, проводил сухими сморщенными пальцами по ее шее, потом по щеке, словно каким-то непостижимым образом слышал, как поднимаются внутри жены тяжелые слезы. «Скоро станет полегче, вот увидишь. Пойдем-ка лучше, баеньки, пока этот проглот снова не разорался». Галина Петровна покорно кивала, но с места не трогалась, чувствуя, как пальцы мужа, скользнув по ключицам, ползут ниже и ниже, к тяжелой, как кувшин, и такой же переполненной груди. Одними утешениями он никогда не ограничивался. «Или не баеньки, а? Раз уж мы оба не спим, и минутка выдалась!» Линд бормотал все сильнее и бессвязнее. Все сильнее и бессвязнее ходили его руки, кряхтел, будто подразнивая отца спящий Борик, а Галина Петровна, чувствуя, как с аппетитом впивается в бедро, оброненная, видно, ей уже самой погремушка, смотрела, как дергается рывками медленно светлеющий потолок, и думала, что, наверное, не ребенку и мужу надо желать смерти, не ребенку и мужу, не ребенку и мужу, этим двум чужим и неприятным ей существам, не ребенку и мужу следует исчезнуть из жизни, чтобы все, наконец, наладилось, а ей самой. От самоубийства Совершенно реального, потому что Галина Петровна обдумывала его с холодным спокойствием, хозяйки, прикидывающей, как половче отрубить голову избранной на суп курице. Ее спасла патронажная сестра Зоечка, еженедельно по зову Минздрава посещавшая плод Линтовой страсти, а заодно и мамашу этого самого плода. Зоечка была курносая, толстая, смешливая и совершенная дура, к тому же дура необыкновенно деятельная. Небогатые белесые косицы она корзинкой укладывала вокруг набитой всякой суеверной ересью головы и лезла решительно всюду, особенно туда, куда не просит. Дело свое, впрочем, Зоенька знала преотлично, и даже самые набалованные младенцы во время ее инспекции не орали, а только сучили толстыми в перетяжках ножками и умильно гукали. Состоянием Борика Линда Зоечка была довольна. Он прибавлял весе и росте согласно выпущенной Минздравом инструкции, не норовил раньше времени затянуть родничок и даже гадил микоем образцового аромата и консистенции. Но вот Галина Петровна Линд Зоечку беспокоила. Она все больше отмалчивалась, смотрела в пол пустыми светлыми глазами и двигалась с протяжной задержкой, будто отставала от всего прочего мира секунд на 10, как шагающий под ногу с того торфяного пруда водолаз в тяжелом накрепко свинченном костюме. Несомненно, следовало предположить послеродовой психоз. Но это было и вполовину не так интересно, как сглаз или венец безбрачия, которые преотличным образом уживались в Зоечкиной голове с симптомами желтухи новорожденного и основными пороками развития. Поэтому, улучив минуту, она увела Галину Петровну на кухню и энергично принялась убеждать 19-летнюю супругу академика в том, что на ее родовое дерево навели порчу-сухотку. «Видно, нашептали на вас!» Страстно битинговала Зоечка, сильно тараща круглые, синие, как фарфоровые шарики, глаза, и хватая Галину Петровну то за плечо, то за руку. «Люди, они заведущие, ничего не прощают, ни красоты, ни богатства. Могли свечку поставить вверх ногами или даже отчитать за упокой живую». Зоечка так выразительно подняла брови, что они чуть не уехали на затылок. Но Галина Петровна была все такая же снулая, будто вытащенная из воды большая засыпающая рыба. Зоечка даже немного огорчилась. На свечку вверх ногами живо реагировали даже самые отпетые коммунисты. Также равнодушно осталась Галина Петровна и к призывам Зоечки перетряхнуть подушки в поисках порчи, и к угрожающим историям об осколках зеркала, которые, будучи подложены в барахло доверчивых граждан, вызывали в их незащищенной жизни жутчайшие энергетические катаклизмы. Крестить младенчика, чтобы не заходился и лучше спал, она тоже не хотела. Тогда уязвленная Зоечка вытянула из рукава самый заветный козырь. И Галина Петровна даже встала, громыхнув табуретом. Губы у нее дрогнули и порозовели, точно у сердечника, получившего, наконец, живительный вдох из кислородной подушки, коричневой, прорезиненной, запудренной тончайшим вонючим тальком. «Вы правду говорите?» — спросила она, вцепившись в Зоечку обеими руками. «А какой мне резон?» «Врать!» — возмутилась Зоечка, которая действительно не получала от своей бессмысленной деятельности никаких дивидендов, кроме морального удовлетворения. «Честное ленинское дайте!» — потребовала Галина Петровна самую страшную из всех известных ей клятв. «Заклятую, детскую, жуткую, родом из колодезных школьных дворов, запутанных игр и пионерских речевок. «Честная ленинская!» — отчеканила Зоечка и для верности перекрестилась.